и требовательные существа молоком. Когда обе покинули больницу, Квинни один день, прежде чем были помещены новые пациентки, оставалась одна. Марго Крейзи Игл нашла для нее четверть часа, несмотря на то, что у нее всегда было много срочной, неотложной работы. Марго радовал ее посвежевший вид. Спокойные теперь черты ее ставшего еще более прекрасным лица, казалось, все мрачное, тяжелое, изгладилось в памяти молодой женщины, но, возможно, не изгладилось, не исчезло, а только ушло куда-то вглубь и где-то там покоилось. «Пожалуйста, расскажи мне о себе, Марго, и об Эдди». Квинни не забывала о том, что Эд скоро должен ее судить. «Об Эдди», — ответил спокойный голос. «Немногие знают историю его жизни, но ты хочешь, и я тебе расскажу. Если верить отцу Эда и его матери, мой муж был единственным у них ребенком, веселым, бойким, умным. Родители его были и остались бедными на жалкой земле резервации. В начальных классах Эд был лучшим учеником, там он впервые в жизни получил хорошую еду. Он мог без конца смеяться, — говорили родители, — и он любил смеяться. С 7 лет у него стали болеть глаза, как и у некоторых других школьников. Трахома — страшная болезнь наших детей. Без воды тяжело держать глаза в чистоте, ты знаешь это. Операция ничего не дала, он остался слепым. Это было очень тяжело для него. Да, горько ребенку, когда снимают повязку, и он узнает, что больше никогда не будет видеть. 2 года Эд помогал дома. Это были для него отчаянные годы, ведь он не мог ничему учиться. Наконец его приняли в школу для слепых вне резервации. Он снова вернулся к жизни. В школе он был единственный индеец среди белых детей. Он стал бакалавром. Он посещал колледж, он получал университетскую стипендию и учился. О, у него железная воля. Я удивляюсь на вас, на тебя, Марго, и на Эда. Он кажется иногда сухим, бесчувственным. Жизнь надела на него личину, но я думаю, он сейчас на своем месте. Он будет судить меня, Марго. Оправдательный приговор тебе, Квинни, уже обеспечен. Не волнуйся. Есть только один человек, которого Эд не хочет оправдывать. Это он сам. Он считает себя причастным, потому что не взял Гарольда под стражу, а оставил под залог шататься, как это обычно делают судьи с богатыми белыми людьми. Марго позвали, а Квинни в сумерках попыталась восстановить в памяти картину своей встречи с Эдом Крейзи Иглом. Это было как извне ворвавшийся воздух, ведь Эд тоже еще учится, и он понимал это. Квинни почувствовала себя поэтому связанной с ним. Когда солнце зашло, пришел Эйви. Его посещение не имело ничего общего с обычным визитом врача. Он сэкономил несколько минут для Квинни. Пульс у пациентки был нормальный, цвет лица свежий, разнообразная пища вкусна, ежедневный душ укрепил ее. Все жизненные процессы протекали удовлетворительно. Завтра впускной день, Квинни. Если хотите, можете с мужем уехать домой. Но я могу своей властью оставить вас еще на 3-4 дня. Это было бы вам на пользу. Вы так думаете? Разве здесь не чудесно? Да, чудесно, но не дома. Я знаю. Если вы увидите мужа, тогда вас никакими силами не удержишь. Квинни улыбнулась и задумалась. Здесь действительно прекрасно, доктор Эйви. И я вам, и всем сестрам очень благодарна, но все-таки это не дома. Как и всякая больница для любого больного. Наверное. Да, наверняка. Но для пациента-индейца это еще все же и что-то другое, чужое. Некоторые индейцы не хотят теперь уходить отсюда, и все больше посещают нас по доброй воле, с тех пор, как мы больше не доставляем их в принудительном порядке. Другие еще боятся к нам приходить. А, собственно, почему? Такая противоположность